А если он решит, что ставки слишком высоки? Черт побери, Тартов, что нам тогда остается? Мы не должны позволить Гарнеру улететь отсюда с усилителем. Если это произойдет, мы станем свидетелями периода такого рабства, о каком никто даже не мечтал до сих пор. Лью шумом выдохнул в воздух. Нам нужно спуститься и уничтожить эту штуку. Приземлиться на стороне рассвета и выслать экспедицию. Хекстер, ты можешь снять с корабля радар так, чтобы он при этом работал? Конечно, Лью. Но чтобы нести его, потребуется 2 человека. Тартов сказал. Ты не совсем понял, Лью. Конечно, мы должны разрушить чертов усилитель. Но как мы потом докажем Гарнеру, что мы действительно его разрушили? С какой стати ему верить нам? Лыс провел толстыми пальцами по своим спутанным жестким волосам. «Прошу прощения, Тартов. Это чертовски хороший вопрос. Замечание?» Кзанул направил дезинтегратор вниз под углом 30 градусов и спустил курок. Туннель образовывался быстро. Кзанул не видел, насколько быстро, потому что с первой же секунды в отверстии не было ничего, кроме кромешной тьмы. Из туннеля вырвался небольшой вихрь, который тут же замерз, и Кзанул прислонился к нему, как к стене. Через несколько минут Кзанул решил, что туннель, должно быть, получился достаточно просторным. Но вход был не более фута шириной, и Кзанул дезинтегратором расширил его. Даже отключив копательный инструмент, он не мог ничего разглядеть. Спустя мгновение Кзанул шагнул в темноту. Протянув левую руку, Ларри тряхнул пилота за плечо. Никакой реакции. Он напоминал восковую фигуру. На его месте Ларри, наверное, чувствовал бы себя так же. Но щека пилота оказалась холодной. Пилот был не парализован, он был мертв. Где-то в подсознании Гринберга присутствовала Джуди, но это было не так, как раньше. Теперь Ларри в это верил. Даже разделенные расстоянием более чем в 3 миллиарда миль, он и Джуди каким-то образом чувствовали друг друга, знали друг о друге. Но не более того. Ларри ничего не мог ей сказать. Он не мог предупредить ее о том, что пришельцы от полного господства над землей отделяют какие-нибудь часы или минуты. Пилот тоже ничем не мог ему помочь. У него было только мгновение для того, чтобы сделать выбор. И он сначала сделал его верно, а потом ошибся. Пилот решил умереть, убив при этом всех, кто был на корабле, и это было правильно. Но ему нужно было отключить экран радара, а не доступ горючего. И вот теперь пилот был мертв. Кзанул свободен. Он, Ларри, один виноват во всем. Без Ларри Гринберга Кзанул никогда бы не узнал, что костюм на Плутоне. Сознавать это было мучительно. Где его щит? Еще 2 часа назад у Ларри была непроницаемая телепатическая стена, щит, который выдержал самые неистовые атаки Кзанула. Теперь Ларри вспомнил, что он это делал. Если бы он мог удержать это... Нет, все исчезло. Какое-то воспоминание, какое-то тринское воспоминание. Ладно, постараемся припомнить. Ларри был в офисе Масне, когда Тринт приказал всем погасить свой разум. Его телепатический щит, но он уже был. Ларри каким-то образом уже знал, как пользоваться им. Он знал уже тогда. Подсолнухи 8 футов высотой, они все время поворачивались, следуя за солнцем, вращавшимся вокруг плантации на полюсе Кзанит. Огромные серебряные параболоидные тарелки, посылающие сконцентрированный солнечный свет на свои темные зеленые узлы фотосинтеза. Гибкие зеркала, держащиеся на толстых выпуклых стеблях. Зеркала, которые слегка наклонялись, чтобы перенести свой смертоносный фокус куда захотят. на взбунтовавшегося раба, дикого зверя или нападающего враждебного тринта. Фокус был смертоносным, как лазерная пушка, и подсолнухи никогда не промахивались. Но по какой-то причине они никогда не покушались на обитателей дома, которые охраняли. В чреве лежащего на брюхе роскошного лайнера трепетал Ларри Гринберг. Рыба на сковородке. Должно быть, подсолнухами управляли домашние рабы-тнактипы. Хотя у него не было ни малейшего доказательства, он знал это. В какой-то день в далеком прошлом каждый подсолнух в галактике повернулся против своего владельца. И Ларри подумал: «Мне тринты». Те тринты действительно дали себя подставить, ублюдки. Вспоминая все заново, Лури понял, что подсолнухи на самом деле не были такими большими, как казались. Он смотрел на них с точки зрения Экзанола, который был 1,20 м ростом, с точки зрения ребенка тринта 8 тринтумских лет, Экзанола-недоростка. Мазерный луч тянулся к Плутону, распространяясь шире и все время, по мере удаления от Солнца, немного снижаясь в частоте. Прошло больше 5 часов, прежде чем он достиг цели. К этому времени волновой фронт был уже почти 250 000 миль в ширину. Плутон не остановил луч. Плутон едва ли оставил в нем заметное отверстие. Луч обладал огромной энергией. Он продолжил свое путешествие в пустоту, двигаясь прямо к центру галактики. Столетия спустя он был пойман существами и отдаленно не напоминающими людей. Им удалось установить форму конического луча и определить его вершину, но не совсем точно. В его кильватере Татов сказал: «Ты был прав, Лью. Там, куда мы летим, огня нет». «Тогда вы втроем продолжаете снижаться, а я останусь на орбите». «Слушай, нам нужно еще раз бросить жребий». «Ерунда, Мейб. Подумай, какие суммы я начну выигрывать в покер, истратив все свое невезение здесь». «Получил мою орбиту, Тартов?» «Включи свою идиотскую машину, и я возьму информацию прямо оттуда». «Автопилот выключен». «Бип, бип, бип». Когда сигнал прекратился, Лью почувствовал, что его корабль поворачивается. Справятся ли они без него? Конечно, они же с кольца. Если придет опасность, она придет к нему на орбиту. И он сказал: «Всем кораблям удачи и никакого глупого риска». Вызывает Хекстер. «Что-то на канале связи с Землей, Лью». Лью поискал по шкалам частот. «Не могу найти. Чуть ниже». «Типичное. Черт побери, оно кодировано». «Какого черта оно кодировано?» «Возможно, у них есть свои маленькие секреты», — предположил Тартов. «Что бы там ни было, это, несомненно, отличный повод покончить совсем быстро». «Да. Слушай. Вы приземляйтесь, а я отправлю сообщение на Цереру для расшифровки. Ответ займет 12 часов. Но какого черта?» «С какой стати оно кодировано?» Лид Шефер знал ответ. Даже здесь, сидя в своем кабинете глубоко в недрах Цереры, зная, что в 30 милях над головой по своей спиральной, замедленной орбите вращается пузырь родильного, Лид готовил извинительную ноту в ООН. Это была самая тяжелая работа, которую ему когда-либо приходилось делать. Но, похоже, другого выхода нет. 1,5 недели назад было получено мазерное сообщение с Нептуна. Рассказ Гарнера полностью подтвердился. Он вылетел на Нептун в погоне за безумно опасным инопланетянином. Лид нахмурился и приказал немедленно прекратить беспокоить земные корабли. Но ущерб уже был нанесен. В течение 2 недель кольцо препятствовало скудному судоходству Земли, кодировало мазерные передачи, даже прогнозы погоды на солнце, нарушение вековой традиции, использовала шпионскую сеть так интенсивно, что ее существование стало оскорбительно очевидным. Как никогда прежде, правилом стали секретность и подозрительность. Земля ответила тем же. Теперь кольцо прекратило использование кодов, а Земля нет.